но то, что диспетчер, зная, что он сдал машину, звонит ему, ремонтнику, почему-то испугало. Голос у Лианы был необычный, прерывистый, тревожный. Иван Корнеевич, разбился Щерба. Лиана виновато объяснила, что она не может найти никого из руководства, но Иван спросил одно. «Где?» «Около Кусеев где-то. Оттуда позвонили». Иван опустил трубку. Сказал слесарем, почувствовавшим, что передали что-то необычное и смотревшим на него. «Федька разбился». И повернулся к Коле, приезжавшему на работу из соседней деревни, на мотоцикле. «Дай мотоцикл». До Кусеев было 8 км. Иван, забыв о пальто, в одном комбинезоне вылетел на шоссе и уже проскочил чайную Сельмаг, но вдруг развернулся на бешеной скорости, пугая учеников, возвращавшихся из школы, подлетел к врачебному пункту, вскочил туда. В кабинете врача сидела Тася в белом халате, в белой шапочке, писала какой-то свой медицинский отчет. Увидела мужа в таком виде, грязного, в комбинезоне, побелела от испуга. «Ваня, что с тобой?» «Собирайся. Беда. Какая, где?» «Федька разбился». Она не стала расспрашивать, поспешно собрала необходимое для оказания первой помощи. Но Ивану показалось, что она собирается с непростительной медлительностью и спокойствием, хотя в действительности она собиралась с профессиональной аккуратностью, чтобы ничего не забыть для спасения жизни раненому. Иван разозлился, впервые его рассердило спокойствие жены, крикнул: «Да скорее ты! Руки у тебя одеревенели, что ли?» Но спокойствие ее вмиг улетучилось, когда, одетая в шубу, она увидела, что Иван собирается ехать на мотоцикле в одном комбинезоне. «Где твое пальто? Где твоя машина? Заедем домой, оденешься. Воспаление хочешь схватить?» «Татя!» Не сказал, простонал он так, что она сразу сжалась, смутилась, будто сделала или сказала что-то непристойное, и молча забралась на заднее сиденье. Держа в правой руке саквояж, обхватила мужа руками, прижалась к его плечам, чтобы греть шубой хотя бы его спину. Иван выжимал из мотоцикла всю мощность. Свистел ветер, больно резал в лицо ледяной воздух. Страшно летели, казалось, лоб в лоб встречные машины. Но еще страшнее было, когда Иван обгонял грузовики, проходя в притирку к борту. У Таисии Михайловны замирало сердце, она закрывала глаза, молилась Богу, в которого не верила. Она всегда боялась мотоциклов. Жена шофера, она верила в 4 колеса и не верила в 2. Может, впервые она, смелая, решительная, испугалась скорости. А еще больше боялась, что Иван простудится. Она не успела надеть перчатки, и ее голые руки, скрещенные на груди мужа, сразу заледенели. Таисия Михайловна с болью думала, что также заледенела грудь Ивана, потому что под комбинезоном у него не было даже пиджака, одна фланелевая рубашка. Своими ладонями она заслоняла его грудь от ветра, мысленно укоряла: «Ах, какой дурень, как маленький!» Но ему не сказала больше ни слова, боялась не только шевельнуться, вздохнуть глубоко, чтобы ничем, ни на одно мгновение не отвлечь его от дороги, от руля. Из-за страха и забот о муже не успела даже подумать о Федоре Щербе. Только когда издали еще 2 км/2 увидела на шоссе скопление машин, подумала про аварию. Федька, веселый, беззаботный друг их семьи, с которым она нередко ссорилась и однако же любила за честность, правдивость, веселость, бескорыстие. Ничего ему не хотелось, кроме чарки, ни одежды, ни машины, ни мебели. Что с ним? Ранен. А если... Таисия Михайловна похолодела от мысли о смерти, и ей стало стыдно за свой эгоизм. Она поняла Ивана и сама заволновалась так же. Мотоцикл проскочил между машинами, стоявшими с 2 сторон на обочинах, туда, где под ольхами поднимался густой черный, будто горела резина, дым.